Глава 10. В ту ночь в том доме мне снились странные сны. Я проснулся в темноте и помнил только, что сон был ужасно страшный. Не проснулся бы, точно умер. Но, как ни силился, сам сон не мог припомнить. Он преследовал меня, незримо находясь позади, как затылок, который и здесь, и не здесь. Я скучал по отцу и по маме, по своей кровати у меня дома всего лишь в миле отсюда. Скучал по тому, как было до Урсулы Монктон, до папиной ярости, до ванны. Я хотел, чтобы все вернулось, очень-очень хотел. Я попытался восстановить сон, выбивший меня из колеи, но он ускользал. Я знал, в нем было предательство, утрата и время. Из-за него я боялся снова заснуть. Камин почти погас, и только угольки рдели, напоминая, что когда-то он горел и давал свет. Я слез с этой остолбленной кровати, пошарил под ней и нащупал тяжелый фарфоровый горшок. Задрал рубашку, исправил нужду, потом подошел к окну и выглянул. Луна была еще полной, но висела в небе низко и светилась темно-оранжевым светом. Мама называла такую луну урожайной. Но я-то знал, что урожай собирали осенью, а не весной. Из окна было видно, как в оранжевом лунном свете ходит взад и вперед старушка. Я был почти уверен, что это старая миссис Хэмпсток, хотя толком разглядеть ее лицо не удавалось. Она держала большую длинную палку и при ходьбе опиралась на нее, как на посох. Она напомнила мне солдат на параде, которых я видел во время поездки в Лондон. Они маршировали туда и обратно у Букингемского дворца. Я посмотрел на нее и успокоился. В темноте я залез обратно в постель, положил голову на пустую подушку с мыслью, что теперь мне никак не уснуть. А когда снова открыл глаза, увидел, что уже утро. На стуле у кровати лежала невиданная одежда. А на маленьком деревянном столике стояло два фарфоровых кувшина. Один с дымящимся кипятком, другой — холодный. И лохань, которая, как я понял, служила раковиной. Пушистый черный котенок лежал в изножье кровати. Стоило мне сесть, как он открыл свои яркие, синие с зеленью глаза, необычные, странные, как летнее море, и пронзительно мяукнул, словно спрашивая о чем-то. Я погладил его и выбрался из постели. Я смешал воду в лохане и вымыл лицо и руки. Потом холодной водой прополоскал рот. Зубной пасты не было, зато я нашел маленькую круглую жестяную баночку, на которой старинными буквами было выведено «Необычайно действенный зубной порошок Макса Мелтона». Я подцепил своей зеленой щеткой немного порошка и почистил зубы. На вкус он отдавал лимоном и мятой. Я стал рассматривать одежду. Раньше мне никогда ничего подобного носить не доводилось. Трусов не было. Была белая нижняя рубашка без пуговиц, но с длинным подолом. Коричневые штаны до колен, длинные белые чулки и каштановый пиджак со спины, похожий на хвост ласточки. Бежевые носки больше напоминали чулки. Я как мог оделся, жалея, что вместо замков и застежек тут были крючки, пуговицы и тугие неподатливые петли. На туфлях спереди красовались серебряные пряжки. Но туфли были слишком велики, так что пришлось выйти из комнаты в чулках. Котенок последовал за мной. Прошлой ночью по дороге в спальню я поднялся по лестнице и на самом верху повернул налево. Сейчас я повернул направо, и мимо комнаты Летти, ее дверь была приоткрыта, в комнате никого не было, пошел к лестнице. Однако там, где мне помнилось, ее не было. Коридор заканчивался стеной и окном, глядевшим на леса и поля. Черный котенок с сине-зелеными глазами громко мяукнул, будто привлекая внимание, а потом, высоко подняв хвост, важно зашагал обратно по коридору. Он повел меня за угол, и по проходу, которого я раньше не видел, мы вышли к лестнице. Котенок мячиком запрыгал по ступенькам, и я тоже стал спускаться. У лестницы стояла Джинни Хэмпсток. «Хорошо поспал. Долго», — сказала она. «Мы уже и коров подоили. Завтрак ждет тебя на столе, а для твоего друга припасено у камина блюдце со сливками». «А где Летти, миссис Хэмпстек?» Отлучилась ненадолго. Достает все, что ей может понадобиться. «Нужно убрать это существо из твоего дома, иначе будет хуже».